Глава 15. Осень 1923, зима 1924 года. Переезд в новую квартиру растянулся на целую неделю. Но самым сложным оказалось не перенести вещи, а расстаться с Катей. Девчонка никак не хотела меня отпускать и всерьез собралась жить в моей комнате со мной. «Кать, а как же твоя мама?» Пытался я воззвать к голосу ее разума. «У нее Володя есть», — отрезала пигалица, имея в виду нового ухажера матери, и показывая, что не к чему мне взывать. Но я не оставлял попыток. «Катя, она переживать будет. Она тебя любит, но понимает, что вам вдвоем тяжело. Потому и стала встречаться с Владимиром. А ты уйдешь, ей очень больно будет». «А мне не больно?» На глазах Кати выступили слезы. «Папы больше нет. И мамы будто тоже нет. С работы придет и сразу уходит. Хоть бы раз спросила, что у меня в школе. Что я делаю? Ей все равно. Исчезну я, она и не заметит». «А давай проверим», — хмыкнул я в ответ. «Одну ночь у нас проведешь и посмотрим, будет она тебя искать или нет». Мои родители к этой идее отнеслись резко отрицательно, но я сумел их убедить провести эксперимент. И для чистоты они не должны были ничего Татьяне говорить. Как я и думал, уже в середине ночи к нам в дом примчалась мама Кати. Облегченно выдохнула, увидев дочь, и тут же накинулась на нее с криком и слезами. Даже выпороть хотела, еле оттащили. Зато для девчонки лучшего примера, что она ошибается, и мать ее любит, и придумать сложно. После этого они обе ушли к себе домой, оставив, наконец, нас в тишине и покое, который продлился, пока Настя не проснулась, потребовав к себе внимания. Осень началась еще одним событием. Борька тоже поступил в школу, сразу в 5-й класс, оказавшись на 1 класс младше меня. Я-то уже в 6-й пошел. У Поликарпова он занимался в основном расчетом электрики в самолете, необходимую мощность батарей, количество и размещение проводов, сбор их в общую схему. Чем дальше, тем больше авиация требовала своей электрификации. У нас в ОКБ даже шутили, что увеличение электрики в самолете – наш ответ на выполнение плана ГЛРО. В целом же дела у друга шли замечательно. Кроме поступления в школу, я торжественно принимал его в пионеры перед всем отрядом, наряду еще с 5 его одноклассниками. В отряд все так же допускали лишь самых лучших, поэтому и взяли не весь новый поток 5 класса. Те, кто не получил заветный красный галстук и такого же цвета пилотку, жутко завидовали счастливчикам. Условия для их приема они уже знали – подтянуть учебу, вести себя достойно, чтобы взрослые не жаловались, помогать старшим и участвовать в жизни класса. Вокруг меня возникало все больше и больше маркеров, с которыми ассоциируется СССР. Само название страны. Пионеры вот появились. Дед рассказывал, что какие-то октябрята еще были, вроде пионеров. Только для младшеклассников. Может и появятся, пока их не видел. И даже не слышал о таком. Моя работа у Туполева продолжалась. Но у меня было ощущение, словно я уперся в какой-то тупик. Думал, поставлю двигатель послабее. Уменьшу необходимую длину разгона самолета. Дурак! Но ведь можно же было догадаться, что чем быстрее самолет наберет скорость, тем скорее на крылья начнет действовать подъемная сила ветра. Тут не уменьшать, а увеличивать мощность надо. Либо облегчать самолет до максимума. Андрей Николаевич в мою работу не вмешивался. Иногда посмеивался, иногда смотрел с сочувствием. Но, как вскоре я узнал, совсем уж на одного меня он создание палубного истребителя не оставил. В октябре, ежась от прохладного ветра, я, как обычно, пришел в ОКБ. Туполева на месте не было, как и многих ребят, работавших под его руководством. Это удивило и насторожило меня. Однако вскоре я узнал, что Андрей Николаевич на летном поле проводит испытание первого собственного истребителя. Мне стало интересно, и я тут же ринулся туда. Ходынка встретила меня тяжелыми тучами и слякотью. Сильного ветра не было, облачность хоть и была, но не такая, чтобы в любой момент пошел дождь. Поэтому полеты были разрешены. В небе над аэродромом уже стрекотал небольшой моноплан. «Здравствуйте, Андрей Николаевич!» – поздоровался я с Туполевым, когда нашел его на поле. «А чего вы не сказали, что сегодня испытывать свою птичку будете? Вообще мне о ней ничего не рассказываете!» – обиженно попенял я ему. «Это я на воду дую!» – слегка улыбнулся конструктор. «Вдруг ничего бы не вышло!» «Это ваше в небе?» – спросил я, указывая на единственный самолет, что сейчас закладывал вираж над полем. «Моя! А чего такая маленькая? Мне же кажется, она даже меньше нашего Тога!» «Не кажется. Это Ант-1. На нем я хочу отработать некоторые конструктивные особенности, что потом можно будет применять на более совершенной модели, просто смасштабировав их. Маленький самолет построить и быстрее, и дешевле. И если чего на нем работать не будет, не так обидно ломать потом. Ну и тут он покосился на меня. Тебе тоже помочь хотелось. А то мне даже стыдно было. Скинул на тебя такую серьезную задачу и в кусты. Только когда его ант приземлился, я понял, что Андрей Николаевич имеет в виду. И правда, муравей, хмыкнул я. Что? — нахмурился Туполев. — Я говорю, ант — это по-английски муравей. И ваш самолет тоже очень на муравья похож. Такой же маленький, юркий и сильный. Конструктор чуточку удивленно и польщенно улыбнулся. А я продолжил рассматривать его творение. Размах крыльев метров 7-8. Раза в два меньше, чем у Тога. Высота со взрослого человека. В длину тоже маленький. И весь он был какой-то угловатый. Прямоугольные крылья, корпус похож на брусок, в котором выпилили дыру под кабину пилота. Так еще и кабина не застекленная, лишь с козырьком от встречного ветра. Винт двухлопастной, какой обычно и используют в этом времени. «Для взлета ему 50 метров хватает», — начал рассказывать Туполев. «Двигатель маломощный, да такой крохи много и не надо». «И сколько здесь?» 35 лошадок». Я удивленно присвистнул. «Всего-то?» «И из-за двигателя и потолок у него низкий, метров 500, максимум 600 по расчетам. А дальность?» «Бака на 500 километров должно хватать». «Вот это я понимаю. Конструктор. Дали задание, и вон, именно под задачу самолет стал делать. Не то что я. Удовлетворился одним успехом. И принялся адаптировать получившуюся машину под необходимые требования. Фактически то же самое, что сову на глобус пытаться натянуть. Тот Андрей Николаевич периодически посмеивался надо мной. И не чтобы прямо сказать: «Сергей, ты занимаешься фигней». Так нет, надо было лицом об стол повозить. Вот как сейчас. Стало и стыдно, и обидно одновременно. Аж до слез. Вот и зачем он вообще тогда меня к себе взял? Поиздеваться? Сергей, ты чего? Спросил мужчина, когда я молча развернулся и пошел прочь. Поздравляю, Андрей Николаевич. Отличная птичка. До свидания. Бросил я на прощание и покинул летное поле. Настроение скакнуло вниз. И не потому, что я завидовал. Я искренне был рад за Андрея Николаевича. Но вот теперь моя роль в его конструкторском бюро мне стала совсем непонятна. Зачем я ему сдался? Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, как мне повезло при проектировании СОГа. Тогда Николай Николаевич хоть и тоже не вмешивался, но я много раз обращался к нему за помощью в расчетах, и он никогда не отказывал. Буду честен с самим собой. Без Поликарпова я расчет своего моноплана сделать бы не смог. В ОКБ в тот день я так и не вернулся. И на следующий день не пошел. Может, это и по-детски, но я давно уже не чувствовал себя по-настоящему взрослым. В первый год при попадании в тело Сережи старое сознание еще доминировало и влияло на поступки, но чем дальше, тем сильнее тело и окружающие брали верх. Что ни говори, а для всех вокруг я ребенок. И относились ко мне соответствующе. В итоге я и сам стал вести себя как ребенок. И даже не заметил этого. Когда я это осознал, стало страшно. Вдруг пришло понимание, что я давно уже не пытаюсь собрать свой плеер. Забыл о желании создать первый компьютер. Вообще принял эту реальность с отсутствием технических гаджетов в повседневной жизни. Я стал просто... жить? Да, я просто живу. Стремления потихоньку уходят на задний план. Меня устраивает мое положение, а что не нравится, я стараюсь исправить. Вот как с квартирой для нас получилось. И что теперь? Так все и оставить, и плыть по течению? А вот хрен! Процедил я, хлопнув самого себя по щекам. Пусть что-то у меня может не получаться, но я все равно не буду стоять на месте. Чего-то не знаю? Так я еще школьник, выучу. Не получается? Буду пробовать раз за разом. Кто-то не даст идти вперед? Так человек не стенка, подвину. Пусть Андрей Николаевич наглядно показал мне, что авиаконструктор из меня не очень. Я найду место, где мои силы и знания пригодятся и будут цениться. К Туполеву я вернулся через день. Андрей Николаевич принял меня спокойно, после чего между нами состоялся откровенный разговор. Наконец я получил ответ на вопрос: зачем меня взяли? «Сергей, я действительно был впечатлен твоим монопланом», — говорил конструктор. «К тому же, каждый раз, когда я приходил в КБ и смотрел на тебя, то один твой вид был для меня как вызов. Раз уж школьник смог, то чем я хуже? Я не хотел тебя как-то уязвлять или обижать». «Ничего, Андрей Николаевич, для меня это хороший урок получился», — улыбнулся я. «Нечего почивать на лаврах и возиться с одним и тем же. Но теперь я вас попрошу учить меня по-настоящему. И уж лучше я буду вам помогать в ваших разработках. Хоть вникну в работу конструктора, как она должна проводиться. Ну и мало ли, авось какие мои мысли для вас тоже будут полезны». Туполев широко улыбнулся и рассмеялся. «Договорились, Сергей!» С того момента стали поручать стенографировать обсуждение проектов и делать чистовые зарисовки тех схем частей самолета, которые Андрей Николаевич с другими инженерами бюро набрасывал в ходе этих совещаний. Это не полноценный чертеж, а только его основа, по которой после уже и будет он создаваться. В конце октября в нашей школе решили провести два больших турнира по шахматам и по моей игре «Герои». Шахматы очень любил Ленин, поэтому неудивительно, что они тоже пошли в народ. Да и турниры по шахматам судить легче. По героям до сих пор шли споры, насколько равны условия у соперников во время игры. Даже если придуманный сюжет задания полностью одинаковый, даже при одинаковых решениях, как поступить, результат может быть очень разный. И все дело в кубиках, которые необходимо выкидывать. Именно этот элемент удачи в игре и вызывал жаркие споры по поводу равных условий. Шахматы в этом плане были гораздо проще и понятнее. И все же турниры проводились по обеим играм. И участвовать я решил тоже и там, и там. В шахматы я играть умел, но, как оказалось, недостаточно хорошо, чтобы даже выиграть школьный чемпионат. Знать правила для победы было мало. Когда девятиклассник, занимающийся шахматами уже второй год, разделал меня во втором туре как бог черепаху, поставив детский мат, первое, что я испытал, — безмерное удивление. И лишь после пришло осознание, что с шахматами получилось так же, как с самолетом Андрея Николаевича. Поверхностное знание предмета ничего не значит, когда в дело против тебя вступает настоящий профессионал. Зато в героях я оторвался. с бросками кубиков мне откровенно везло. Но и собственные ходы и действия после фиаско в шахматах я просчитывал очень тщательно. И даже то, что герои, командная игра, не уменьшило значимости победы. Мы не только выполнили задание, придуманное руководителем игры, как теперь называется должность гейммастера, но и сделали это без потерь, поставив рекорд по времени прохождения. До самого ноября мир не преподносил сюрпризов. Жизнь шла своим чередом. Я учился, все еще оставался старостой класса и намерен был сохранить этот пост за собой до самого выпуска, а также набирался знаний и опыта работы под началом Туполева. Но одна статья на какое-то время выбила меня из общего ритма жизни. После заключения с Германией Рапальского мира в прошлом году связь с этим государством становилась только теснее. Нет ничего удивительного, что в наших газетах в новостном разделе иногда стали печатать происходящие у союзника события. И уж мимо пивного путча наши журналисты пройти не смогли. События растянулись на 2 дня и происходили 8 и 9 ноября в Баварии, в известном на весь мир, уж в будущем так точно, городе Мюнхен. В эти дни национал-социалистическая немецкая рабочая партия под руководством «Та-дам!» Адольфа Гитлера провела попытку государственного переворота. Неудачную. События начались в заведении, называемом «Пивной зал», что и дало позже название путчу. Поначалу у Гитлера все шло хорошо, и он даже смог взять под контроль лидеров баварского правительства. Но когда он попытался расширить географию путча и пойти на Берлин, тут-то у него все и развалилось. Взятые под контроль лидеры при первой возможности от Гитлера сбежали, после чего подняли против него армию и полицию. И сидит теперь Адольф Алоизыч в тюрьме, осужденный на 5 лет за государственную измену. «Неужто я все же в параллельный мир попал?» — шокированно прошептал я себе под нос, когда прочитал эту новость. «Гитлер в тюрьме. Это же мечта всех, кто знает историю становления нацистской Германии». «Стоп!» — одернул я сам себя. «Посадили его только на 5 лет. Уже в 28-м году он выйдет. И кто сказал, что не сможет совершить всех тех преступлений, которые я знаю?» Вот бы его на 10 лет позже посадили. И не на 5, а на пожизненное упекли. Эх, мечты, мечты. Но надеюсь, что в этом мире история только что пошла другим путем. И Второй мировой войны не будет. Газету со статьей я сохранил и положил под подушку. После чего еще неделю каждый вечер доставал ее и перечитывал вновь, словно боясь, что мне все привиделось, и статья исчезнет. Естественно, если бы я кому рассказал, в чем причина моей радости, меня бы здесь не поняли, а поэтому приходилось молчать. Но пару дней улыбка не хотела сходить с моего лица, вызывая вопросы у окружающих. Новый год встречали хоть и на новой квартире, но почти в прежнем составе. Пришли Катя с мамой и ее молодым человеком, Романом. С Владимиром у Татьяны не сложилось, но она унывать не стала и месяц назад познакомилась с бравым моряком. Правда, ходил Роман на речных судах, но для Татьяны это был только плюс. Чаще дома бывает, всегда из рейса с подарком и добычей возвращается. Даже Катя его приняла и не ругалась с мамой по поводу возможного отчима. Была и Варвара Семеновна. Новых соседей по дому звать родители побоялись. Праздник официально запрещен, а мы еще недостаточно хорошо их знаем. А вдруг сдадут нас милиции? В тюрьму не попадем, я думаю, но штраф могут назначить или еще как наказать. Посидели в этот раз хорошо. Роман травил байки, отчего наши мамы хохотали. Варвара Семеновна расчувствовалась и исполнила романс. У нее оказался довольно сильный голос, глубокий, Отец рассказал несколько смешных историй, что произошли на заводе. Я постарался вспомнить анекдоты, чтобы не выделяться, и в итоге рассказал парочку из серии «Собрал как-то царь, русского, немца и...» Вроде зашло, и никто косо не смотрел. Начало года казалось рутинным, но в конце января умер Ленин. Он давно болел, о чем все знали, поэтому неожиданностью это событие не стало. Однако страна все равно на несколько дней погрузилась в траур. Великий революционер ушел, свершив свое дело. Новую страну теперь будем строить уже без него.